Как только мы разместили зверей в клетке и накормили их, я прошел на мостик и послал телеграмму на базу разведчиков на Малом Арктуре. Телеграмма была такая: «Проверьте, где находится доктор Верховцев. Мне кажется, что он не тот, за кого себя выдает». Вечером пришел ответ с Малого Арктура: «Доктора Верховцева на планете трех капитанов нет. Больше ничего пока сообщить не можем». «Мы без них знаем, что его нет на планете трех капитанов. Он здесь». Для говоруна мы сделали большую клетку и повесили ее в кают-компании. Говорун весь день бормотал что-то на незнакомых языках и никак не хотел изобразить кого-нибудь из капитанов. Но Полосков все равно поверил нам с Алисой и сказал: «Я тоже думаю, что это тот самый говорун, который принадлежал первому капитану и которого первый капитан подарил второму, когда они расстались». «А не может так быть, что Верховцев специально гонялся за всеми говорунами, потому что хотел заполучить этого самого говоруна?» «Но зачем ему говорун?» «Как зачем? Мы знаем, что второй капитан пропал без вести, и никто не знает, где он. Мы знаем, что у него был говорун». «Правильно, конечно. Наша девочка совершенно права. Капитана нет, а говорун здесь. Значит, говорун знает, где капитан. И Верховцев хочет это узнать». «Так почему он делает из этого тайну? Мы бы ему с удовольствием помогли». Послышался стук. Кто-то пришел к нам. Я отправился к люку и раскрыл его. На трапе стоял толстяк в черном кожаном костюме. «Простите за беспокойство. Я хотел извиниться за мое поведение на рынке, но мне так хотелось получить живого говоруна, что я не удержался». «Ну ничего, ничего, мы не обижаемся. Только говоруна мы вам все равно не отдадим». «Ну и не надо. Только я не хочу, чтобы вы обо мне плохо думали. Пожалуйста, не откажите мне в любезности. Возьмите на прощание от меня подарок». Он протянул мне очень редкое животное — алмазную черепашку с Минаты. Панцирь этой черепашки сделан из настоящих алмазов и сверкает так, что глазам больно смотреть. «Берите, не стесняйтесь, у меня их три». Конечно, мне не стоило брать подарок от такого странного человека. Надо было поостеречься. Но ведь ни в одном зоопарке Земли нет алмазных черепашек. 5 лет мы охотились за ней, и вот нашелся человек, который нам ее дарит. «Не отказывайтесь. До свидания. Может, еще увидимся. Запомните, меня знают на 100 планетах и зовут Весельчак У». И он затопал башмаками по трапу, спустился вниз и, подпрыгивая на ходу, направился к Полопутре. Уже стемнело. Оба солнца планеты сели почти одновременно, только с разных сторон горизонта, и потому над космодромом пылали 2 заката, один красивее другого. И я подумал, что все-таки нельзя думать о людях плохо. Вот толстяк, например, настоящий энтузиаст биологии, и не пожалел подарить нам такое редкое животное. В очень хорошем настроении я вернулся в кают-компанию и показал моим друзьям подарок. Черепашку передавали из рук в руки, и все любовались причудливой игрой света на алмазах ее панциря. «Куда дальше летим?» «За Склисами, на планету Шишенеру». «Ну что ж, мы все равно туда собирались». И вдруг говорун, до того сидевший смирно и глядевший, как мы пьем чай, снова заговорил: «Ты собираешься лететь?» «Да, я полечу ему навстречу». «Ну ладно, второй. Если будет трудно, позовешь меня на помощь». «Если смогу». «Пришли говоруна, он расскажет. Знаю, как заставить его говорить. Ты ему передашь все подробности». «Ну, до встречи». «До встречи». Говорун замолчал. «Ну, ты слышал, Полосков?» «Конечно, слышал, не кричи». Говорун покачал золотой короной, словно раздумывал, продолжать или нет, и вдруг сказал медленно и раздельно, голосом второго капитана: «Держи курс в систему Медузы». Мы ждали, не заговорит ли говорун снова, но он закрыл глаза и сунул голову под крыло. «Значит, второй капитан попал в беду и послал говоруна за помощью. Как же заставить говоруна все нам рассказать?» «Погодите, Но с чего вы решили? Ведь Говорун не полетел на Венеру, где работает первый капитан, а вернулся на родную планету. Значит, его никто никуда не посылал. Второй капитан мог просто погибнуть. И тогда Говорун полетел домой. Все может быть. Полосков поднялся из-за стола, вышел из кают-компании и вернулся через 5 минут, принеся с собой карту галактики. Он расстелил ее на столе, отодвинув чашки, и ткнул пальцем в край карты. Здесь находится система Медузы. Совершенно не исследована. В ней есть планеты. Я предлагаю лететь туда. Если капитан жив, то мы ему поможем. Если он погиб, мы, по крайней мере, будем знать, где это случилось. Но ведь он мог погибнуть в открытом космосе. Но что могло случиться с великим капитаном в открытом космосе? Взрыв корабля, например. А Говорун остался цел? Я промолчал. В конце концов, у экспедиции были свои задачи, и неизвестно, есть ли вообще какие-нибудь животные в системе Медузы. Пока мы долетим до системы и вернемся обратно, пройдет все время, отпущенное на экспедицию. А ведь мы ничего не знаем, кроме того, что сказал Говорун. Вдруг капитан побывал там, а погиб совсем в другой части галактики. Об этом я и сказал своим товарищам. Но чем дольше я говорил, тем меньше был уверен в своей правоте и тем больше понимал, что ни Полоскова, ни Алису я не убедил. Хорошо, попытка не пытка. Только сначала мы отправимся на Шишенеру. Надо же разобраться, кто такие склисы. Добро, это по дороге. Кроме того, мы сможем останавливаться по пути на других планетах и искать редких животных для зоопарка.